света и звука, укрыты от посторонних. Мы замерли перед прыжком в океан страстей бездонный. Я буду безбрежно нежной, а ты будешь сильным, смелым. Ты просто иди за мной, и все будет так, как мы хотели. Здесь только мы, здесь только я и ты. Просто следуй за мной. Мы или летим, или падаем с высоты. Просто следуй за мной. И в ритме одном, с музыкой двигаясь в такт. Просто следуй за мной. Мы делаем все, что хотим, и знаешь, мне нравится так. Мне нравится так. Мне нравится так. Размышлять о том, что между нами. Мне нравится рядом с тобою летать над облаками. Я неудержимо таю в руках твоих горячих. Я будто тону в тебе. И мне это нравится однозначно. Следуй за мной. Здесь только мы, здесь только мы.